Глава 29. Предвкушение. Руслан. Тихо открыв дверь, слушаю женский хохот, собачий лай. Что-то гремит на кухне. В гостиной бардак. С рояля снят чехол, на полу шкура из библиотеки, рядом высокая лампа, диван сдвинут с места и напольная ваза тоже. Что-то еще раскидано, диванные подушки на полу. На кухне Лера смеется, и в солнечном сплетении неожиданно развязывается тугой болезненный узел, который завязался уже довольно давно. Он соткан из чувства вины. Когда ты бы и хотел дать ребенку что-то съедобное для него, но совершенно не заточен под это, а те формы любви, которые ты можешь дать, несъедобны для твоего ребенка. И черт с ним, с бардаком. Пусть. Тихо прохожу, ложусь на диван. Без подушек он широкий. Пялюсь на большую люстру, слушая их голоса. Губы растягиваются в ухмылке, а может, даже в улыбке. «Граф! Граф! Нет! Стоп! Фу!» Грохот, смех Леры. Закрываю глаза. Расслабляет. Сквозь сон чувствую, как в руку тыкается влажный нос графа. Шушуканье девочек. Шорохи. Свет больше не режет сквозь веки. Звук катящегося кресла Леры. Мне параллельно снится что-то. Снится лето. И завтрак на веранде. Я, Таисия и Лера. Тая накрывает на стол, проходит мимо меня. Ее рука по-хозяйски, как бы между прочим, гладит мое плечо. А на пальце обручалка. Опуская руку вниз, незаметно касаюсь ее икры. Тоже по-хозяйски. А Лера безумолку болтает. А потом встает и помогает Тае. И я плаваю практически в чистом, концентрированном удовлетворении от этой картинки. В груди трепещет ощущение счастья. «Руслан Таирович!» Раздается рядом шепот. «Лера легла спать. Я поеду?» На ощупь ловлю ее за руку и, не открывая глаз, игнорируя возмущенные ахи, заваливаю на себя, а потом переворачиваю к спинке дивана, сжимая, втрамбовываю в себя. «Нет». Под ладонью бьется ее сердце. «Вы с ума сошли!» Шипит на меня. «Может быть. Не пищи. Дай сон досмотреть». Уткнувшись носом ей в волосы, медленно глубоко дышу, плавая в еще не отпустивших образах сна. «А если Лера увидит?» «Что увидит?» Сонно бормочу я. «Объятие? Думаю, переживет. Я же под юбку не лезу к тебе». «Пока». Медленно уплываю обратно в сон. Блокирую ее попытку выбраться из объятий, сжимая крепче. Ёрзает. Переворачиваюсь на спину, укладывая ее к себе на грудь. Копна волос падает мне на лицо. Не убираю. Просто кайфую от запаха. «Вы не спите?» Слушает ухом мое колотящееся сердце. «Интересно, долго выкать будет? Может, после секса перестанет?» Обнимая, закрываю ладонью ее рот. Через какое-то время нас обоих вырубает. Рубашка тянет на горле. Не просыпаясь, полностью расстегиваю пуговицы на рукавах. Потом ремень. Сонно вытягиваю его из петель, бросаю на пол. Нащупываю ее ширинку на джинсах. Расстегиваю. И пуговицу тоже. Глажу пальцами мягкие трусики. Сменив позу, спим дальше. Под утро накатывают сны гораздо горячее. Тестостерон заставляет тело искать трение и точку опоры. Не контролируя себя и не просыпаясь, ныряю рукой в ее ширинку, прижимая к себе плотнее попку, обхватываю губами удобное местечко в основании теплой шеи. Тихо простонав, выгибается в моих руках. Разворачивается, закидывая на меня бедро. Ладонь скользит мне под рубашку, по прессу, на грудь. От горячего прилива в пах глаза мои окончательно распахиваются. Ломота и напряжение в теле делают меня пьяным и неадекватным. Смотрю вверх и ни хрена не вижу. А вожделенная моя добыча сладко и размеренно сопит мне в ухо. Чёртовы ее джинсы. Если бы не они... Но только я попробую снять, уверен, тут же проснется. Сжав пояс, медленно тащу их с бедра вниз. Тая отрицательно мычит сквозь сон, виляя бедром. Пролепетав что-то возмущенно, отворачивается. И, упираясь коленями в спинку дивана, недовольно ворочается, выталкивая меня с дивана. Поднимаюсь, разминаю спину, выпускаю собаку погулять, ухожу в душ. Неожиданно всплывает фрагмент порно-сна, где она на коленях передо мной, и у нее такой чудесный, мягкий, горячий, влажный рот. А взгляд... Вау! Ей по кайфу брать в рот. Язычок обводит головку. Оглушенный реалистичным ощущением, сжимаю себя, быстро разряжая. Потому что капец ей, если я этого сейчас не сделаю. Но даже если сделаю, то безопасности гарантировать не могу. Мы же уже начали на самом деле. Еще немного танцев, и все будет. И эта короткая разрядка, густо приправленная фантазиями, как аперитив. Хочется еще больше теперь. И как заевшая пластинка в голове, сменяя друг друга, несколько коротких ярких сцен нашего секса. Даже не в образах, в эмоциях. Возникают внезапно, оглушая и дезориентируя. Словно меня то в одну реальность, то в другую кидает. Ох. Перематываю покрепче полотенце на бедрах, потому что опять стоит, чтоб его... В холодильнике несколько креманок с муссом. Фея моя тут наколдовала. Пока варится кофе, съедаю порцию мусса. Банановый с киви. Ммм, красота. Смотрю на часы. Если я хочу дать ей шанс принять душ, то пора будить. Выхожу в полотенце с кружкой кофе. Ставлю его на рояль. Разглядываю спящую Таю. Выключаю же приличную девочку, пока я с голоду не умер. Я знаю, что ты горячая штучка. Подхватив крышку, откидываю ее с клавиш. И, отдаваясь порыву, сажусь за рояль. Что тебе сыграть? Ухмыляясь, выбираю несложную, но красивую нежнятину. Немного утонченного пикапа. Пусть уже сдается. Мелодия вспоминается с трудом. Звучит немного кондово. Ирума. River flows in you. Тая просыпается. Присаживается. Складывает предплечья на спинку дивана и ложится на них щекой. Растерянно смотрит мне в глаза. Я зависаю, забывая, что и зачем играю. Ее взгляд уплывает. Меня вдруг отключает то же, и пальцы сами все вспоминают. Музыка наполняется эмоцией. Броня моя вздрагивает. Сонная Тая в моей гостиной. И Рума, кофе и предвкушение. Пожалуй, лучшее мое утро.